Глава 11. Утром я едва не проспала занятия. Правда, я и не видела особого смысла на них идти. Но пропускать тоже не полагалось, а то второй день в университете и сразу такие наглые прогулы. Хотя, может, для местных безалаберных аристократок такое нормально. Но чтобы в этот раз время не прошло впустую, я с собой прихватила библиотечный фолиант. Там и почитаю его. Я бы на этот раз, может, снова немного заблудилась, но мне почти сразу Миломира составила компанию. Все-таки жили мы все на одном этаже. С одной стороны плюс, ну а с другой? Тут же с нами соседствовала и местная звезда со своей стайкой подхалимок. Впрочем, я их вообще как проблему не воспринимала. Во-первых, планировала сегодня уж точно разобраться с сущностью. Во-вторых, поговорить с ректором. В-третьих, до конца выяснить про ночное происшествие. Ну вот не поверила я Дейвану. В общем, планы у меня на сегодня были грандиозные и настроение очень даже боевое. А вот Мила на занятия точно шла с опаской. Я на всякий случай ее постаралась приободрить. Да не обращай ты на них внимания. Таких вообще жалеть надо. Ну нет у людей в жизни другой радости, кроме как яд свой на окружающих изливать. Только вот вся суть в том, что этот самый яд постепенно и их самих отравляет. «Боюсь, тебе сложно меня понять», — Мила вздохнула. «Все-таки ты аристократка, а я нет. Мы просто жили в совершенно разных условиях». «Ну, насчет совершенно разных условий предыдущей жизни я даже спорить не буду», — я усмехнулась и серьезно добавила. «Но тут все же не в условиях дело, а в самих людях». Мила возражать не стала, да и мы уже добрались до нужной аудитории. На этот раз мы пришли самыми последними. Зал гостиной уже был полон. Еще только переступив порог, я уловила на себе уничижительный взгляд Райны. Ага, наша звезда выбрала себе новую мишень. Ну-ну, пусть попробуют, я тоже добротой и вежливостью не отличаюсь. Свободным оказался только диван у самого входа. Но, впрочем, я пустые разглагольствования преподавателя слушать и не планировала. Тем более сегодня госпожа Тринна выглядела еще более вялой, чем вчера. Совершенно апатично она принялась рассказывать историю создания Розардского университета, перечислять имена магов-основателей, кто там кому кем приходится и тому подобное совершенно неинтересное. Я уловила лишь, что традиционно именно в этом университете обучаются большинство магов с драконьей сущностью. Можно даже сказать, специализация тут такая. Конечно, хватает и других студентов, но все же для драконов самые лучшие условия именно здесь. Даже было сказано, что как раз поэтому сам наследный принц Андар тут обучался. Вот только при звуке знакомого имени как-то странно кольнуло тоской в душе. Нет, что за бред? Я как будто соскучилась. Даже головой тряхнула, отгоняя столь абсурдные мысли. Как и вчера, царили болтовня и гвалт. Но я постаралась отрешиться и сосредоточиться на чтении. Пролистав несколько страниц, наконец, нашла таки именно про пробуждение сущности. Начала вдумчиво читать, стараясь не упустить ни слова. Правда, тут на интересующую меня тему и было совсем немного. Время пробуждения магической сущности зависит от многих факторов, как внешних, так и внутренних. Большое значение имеет сам потенциал мага. Чем сильнее сущность, тем раньше она пробуждается. Но при этом немалую роль играет и окружение мага. Известны случаи, когда сущность долгое время находилась в спящем состоянии, если ее обладатель несколько лет жил среди тех, кто не владеет магией. И, соответственно, сущность пробуждается значительно раньше, если мага большую часть времени окружают именно маги. Но в основном разница во времени колеблется 2-3 годами. В большинстве случаев сущность пробуждается до 18 лет, причем это максимально известный возраст. Обычно пробуждение происходит раньше. Как только магия обретает форму, маг может постепенно учиться ею управлять. Свойства зависят от разновидности, но в первое время главное добиться контроля над сущностью. Магию нельзя назвать самой по себе разумной, ей руководит то, что называют скрытым внутренним разумом, подсознание, интуиция. Поэтому случается, что обладатель не всегда понимает реакцию своей магии. Но это не значит, что сущность своевольна. Сущность – это лишь та форма, которую принимает магия, а сама форма зависит от мощи и уникальных свойств. И все. Больше о пробуждении речи и не шло. Дальше уже рассказывалось конкретно про виды сущностей. И ни слова, как там тем, у кого эта самая сущность все еще спала. Я хоть немного приуныла, но ненадолго. Книги книгами, но у меня в запасе еще местные магистры. Уж они-то наверняка должны знать, что делать. Даже если я первая в этом мире с такой вот нежелающей пробуждаться сущностью, но все равно с высоты своей мудрости университетские маги что-нибудь да подскажут. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не обращала внимания на происходящее вокруг. Уже после занятия, длившегося аж 2 часа, мне Мила сказала, что Райна в мой адрес ерничать пыталась. А я вот даже этого не заметила, чем еще больше накалила местную звезду. Вот мне бы ее проблемы. Еще перед выходом из аудитории я спросила у госпожи Тринны про ректора. Она ответила, что он только к вечеру приедет. Но если вопрос срочный и важный, вполне можно обратиться к архимагу Нрадею. Нет, спасибо, уж к этому типу мне обращаться точно не хочется. В довершении сегодняшнего везения выяснилось, что библиотека закрыта. Видимо, библиотекарь на всякий случай запер на то время, пока преподает, чтобы всякие левые забредшие девицы там не своевольничали. «Может, сходим в парк?» — предложила Миломира. Видимо, ей надоело смотреть, как раздосадованная я носком туфельки легонько попинываю дверь библиотеки. «А что там в парке?» — рассеянно спросила я. «Я не знаю, пока и сама не была. Ну, говорят, там красиво, и ведь погода сегодня хорошая. Можно просто погулять до обеда, а после полудня и библиотекарь уже объявится». Я не видела смысла тратить время на прогулки, когда этого самого времени и так в обрез. Но, с другой стороны, что мне делать? Стоять тут гипнотизировать дверь библиотеки или ректорского кабинета? Или бродить по университету, рискуя нарваться на Нрадея? Хотя на него можно и в парке нарваться. Но все же вероятность меньше. Этот подозрительный архимаг теоретически должен сейчас занятия вести. У парней-то по полдня и дольше обучения, не то что у нас. Ладно, пойдем в парк, согласилась я. Надо мне немного проветриться, а то, вправду, мозг вот-вот закипит. Ты настолько переживаешь из-за спящей сущности? Внимательно смотрела на меня Мила. Скажем так, для меня это важно. Я не стала вдаваться в подробности того дурдома, что творился у меня в последнее время в жизни. Мне все же кажется, нет повода для волнения. Ты ведь сейчас здесь, в университете, а тут наисильнейшее магическое окружение. Месяц-два, и твоя сущность уж точно сама пробудится. Я не стала ничего отвечать. Как ни крути, но не было у меня в запасе этих 2 месяцев. Вообще, я парк представляла себе иначе. Просто небольшую рощицу с аккуратными дорожками, скамейками, ну и, возможно, чьей-либо статуей или фонтаном. А на деле это оказался чуть ли не целый лес, просто очень ухоженный. Мила, как и я, была тут первый раз, но знала все равно больше меня. «Окно моей комнаты как раз сюда выходит», — рассказывала она, пока мы брели по гравийной дорожке между аккуратно подстриженными деревьями. «По вечерам здесь царит оживление, собираются компании, прогуливаются парочки. Отчасти потому, что девушки и приезжают якобы обучаться магии, но на самом деле суть в том, что именно здесь можно составить себе хорошую партию. Во-первых, парни тут все аристократы. А во-вторых, девушек здесь мало всегда, ведь лишь год длится обучение, и, соответственно, группа одна. А парней много, они-то 5 лет учатся, так что как минимум 5 групп. Мила явно любила все рассчитывать и раскладывать по полочкам. При равном количестве человек получается на каждую аристократку 5 ухажеров. За год вполне можно выбрать будущего мужа. Оно и видно, что наши одногруппницы учиться и не рвутся. Наверное, и вправду совсем иные цели тут преследуют. Я бы, может, тоже была не прочь бродить прекрасными вечерами по парку под ручку с мужчиной моей мечты. Вот только Дэйван теперь прочно засел в числе крайне подозрительных. Это не мешало восторженно-умилительному мимими при любой мысли о нем, Но разум, к счастью, всю эту неадекватность притормаживал. «Мила, слушай, ты ведь столько всего знаешь». Я задумчиво посмотрела на свою спутницу. «Может, тебе когда-нибудь попадалась информация о пробуждении сущности? Я сегодня читала ту библиотечную книгу, так там просто говорится, мол, все само пробудится. Вроде и случаев таких нет, как у меня». «Но у тебя и вправду уникальный случай», — она покачала головой. «Хотя, увы, я знаю далеко не все. Я втайне перечитала все книги в библиотеке в Доме Господ, и пусть там были и довольно редкие, и даже драгоценные фолианты, но все равно это лишь малая талика знаний. Я бы очень хотела тебе помочь, но просто не представляю, как, и...» Она вдруг замялась, словно передумала говорить. «Что?» — нахмурилась я. Миломира вздохнула. «Ты только не обижайся, пожалуйста, но, быть может, так и должно быть. Магия руководствуется тайным разумом человека. На нее не влияют наши эмоции и какие-либо сиюминутные необдуманные порывы. Можно сказать, сущности мудрее нас, понимаешь? Если твоя по-прежнему не пробудилась, так, может, она и не должна пробуждаться? Драконы ведь мощнейшие магические воплощения. Вдруг у тебя какая-нибудь редкая и очень опасная разновидность?» «А так бывает?» — озадачилась я. «Я не знаю», — Мила развела руками. «Теоретически магия всегда подчиняется своему обладателю, какой бы она ни была. Но ведь по какой-то же причине твоя пробуждаться не желает. Меня так и подмывало ответить, что причина исключительно в моей иномирности. А ведь вдруг моя сущность вообще не способна пробудиться по самой своей природе?» Я не успела толком обдумать столь тоскливую мысль. «Наверное, это планировалось как смертельный прыжок сверху с попутным пришибанием меня магией. Но нападавший еще в полете зацепился ногой за ветку и в итоге повис вниз головой. Мила испуганно вскрикнула и шарахнулась в сторону. А я осталась стоять на месте, с легким ступором рассматривая болтающегося в паре шагов от меня все того же недо-ниндзя. Несчастный барахтался, пытался высвободиться, выглядел до нельзя нелепо. Явно человек не юный и не спортивного телосложения. Ну, не тянул он абсолютно на профессионального убийцу. Пусть лицо его было замотано черной тканью, но глаза оставались открыты. Меня больше поразил даже не испуг во взгляде незнакомца, а какая-то прямо зашкаливающая честность и даже сожаление. «Может быть, вам помочь?» — не удержалась я. Он от изумления аж барахтаться перестал. И в этот же момент ветка сама собой обломилась, высвобождая застрявшую ногу недо-ниндзя. Макс спешно вскочил, даже нечто вроде боевой стойки принял. И ничего. Он явно колебался. А я и даже тени страха не чувствовала. Хотя теоретически этот тип ведь запросто мог меня сейчас убить. «Слушайте, может, спокойно поговорим, и вы объясните толком, чем я вам не угодила?» Я попыталась уладить все миром. Но маг не стал отвечать. Видимо, собрался таки решимостью. В мгновение ока ко мне рванул прицельный поток убийственной магии. Но своей цели не достиг, хотя я бы вот никак не смогла избежать удара. Встречный всплеск магии свел всю атаку на нет. Нападающего даже назад отшвырнуло. Меня тут же схватили за руку и дернули в сторону. «Чего стоишь?» — рыкнул Дэйвон. «Бегом отсюда и подружку свою прихвати». «Ты откуда тут взялся?» — обомлела я. Но вместо ответа он вполне неделикатно толкнул меня себе за спину, мол, дуй давай отсюда. Недо-ниндзя успел удрать за заросли кустарника, Дэйвон ломанулся за ним, а я кинулась искать Миломиру. Она нашлась за деревом, перепуганная и при этом растерянная. «Ты в порядке?» — спросили мы одновременно, и Мила тут же добавила. «А кто это был? Ну, в черном». «Без понятия», — хмуро ответила я. «Но он уже второй раз убить меня пытается. Знать бы еще за что». Почему-то теперь мне упорно казалось, что этот неведомый тип вовсе неплохой. Видимо, есть некая крайне веская причина, чтобы он так поступал. «Но Дэйвон наверняка сейчас его поймает», — обнадежила меня Мила. «И убьет?» — напряглась я. «Очень вряд ли, если только обороняясь, но это невозможно. Насколько я знаю, у Дэйвона очень сильная магическая сущность, а человек в черном явно слабый маг. Дэйван его схватит и к руководству университета поведет, чтобы те уже разбирались. Я похолодела. Мне же нужно как можно меньше привлекать к себе внимание. Если сейчас начнутся разборки с возможным покушением на мою жизнь, так недолго докопаться до того, что я самозванка. А за такое уж точно по голове не погладят. Наверняка местными законами это крайне наказуемо. Еще ведь и решить могут, что я Летту прибила. Никто ведь не знает, где она сейчас. Выход оставался один. Не позволить Дэйвану поднять шумиху из-за покушения. «Мила, ты возвращайся без меня», — спешно пробормотала я. «А я посмотрю, как там Дэйван. Вдруг помощь нужна?» Я устремилась в ту сторону, где скрылись оба мага. Миломира что-то опасливо воскликнула мне вслед, но я толком и не расслышала. Продралась через кустарник, едва не порвав платье, и побежала вперед к виднеющимся впереди между деревьями магическим вспышкам. Я очень надеялась, что Дэйван пока не прибил своего противника. Почему-то и жалко этого недо-ниндзя было, и при этом не покидала смутная уверенность. Этот незнакомец явно знает нечто обо мне важное. Нечто такое, чего, видимо, я сама не знаю. И это, без сомнения, связано с моей магической сущностью. Но в тот момент, когда я добралась до сражающихся магов, недо-ниндзя как раз исчез, подернувшись фиолетовой дымкой, а Дэйван досадливо выругался. «Сбежал», — уныло уточнила я. «Кто это вообще был?» Дэйван посмотрел на меня столь сердито, словно на правах мужа вдруг застукал в моем шкафу отряд любовников. Что-то меня его отношение очень напрягало. Мы же с ним вообще фактически друг друга не знаем. Парой-тройкой фраз перемолвились при первой встрече, и все. Но уже сегодня ночью, когда он заявился, вел себя так, словно мы давно знакомы и довольно близко. И я очень сомневалась, что подобное нормально в среде аристократов. Или, может быть, у него тоже драконья сущность? Мне же говорили, что драконы все эмоции чувствуют обостреннее, чем другие. И еще я именно на эту особенность своей магии списывала то, как млела от Андара. И, вероятно, сейчас с Дэйваном то же самое. Мимолетная симпатия из-за драконьего обостренного восприятия мгновенно переросла в более основательные эмоции. «А у тебя какая магическая сущность?» — задумчиво спросила я. Дэйван аж обомлел. «Это-то тут при чем? Я же у тебя про нападавшего спросил». «Да не знаю я про него ничего». Я вздохнула. Второй раз вот так вот вдруг появляется, попрыгает вокруг, магией пошвыряется и исчезает. «Может, тайный поклонник?» — с усмешкой смотрел на меня Дэйван. «Очень смешно», — буркнула я. «Так какая у тебя сущность?» «Тигр». Все же снизошел до ответа он. «А у тебя?» «Дракон, только не пробудившийся». «Слушай, ты только никому об этом нападавшем типе не рассказывай, ладно?» — попросила я. Дэйван наградил меня крайне скептическим взглядом. Без слов было понятно, что как раз собирался мчаться ябедничать. «Ну, а вдруг и вправду тайный поклонник?» — невозмутимо добавила я. «Не хочу его спугнуть». «У тебя довольно странные вкусы». Естественно, он мне не поверил. «Кто бы говорил про странности?» — фыркнула я, скрестив руки на груди. «В общем, давай так. Ты никому про это покушение, а я никому, что ты ночью пробрался ко мне в спальню с явно злодейскими намерениями». «Я же тебе еще вчера объяснил». Дэйван аж психанул. «А я тебе еще вчера не поверила», — невозмутимо парировала я. «К тому же после тебя так никто и не заявился. Странное совпадение, не находишь?» «Может, это просто я своим появлением его спугнул, а ты вместо того, чтобы поблагодарить, подозреваешь? Да и сейчас я тебе вообще-то жизнь спас, а то прибил бы тебя твой тайный поклонник в порыве пылких эмоций. Хотя, насколько я успел узнать, как бы, между прочим, — добавил он, — с таким-то характером неудивительно, что даже ухажера убить пытаются. Ладно, не смотри на меня так яростно». Все же примирительно улыбнулся. «Раз тебе так хочется, я никому не скажу про случившееся. Но на твоем месте я бы вел себя крайне осмотрительно, раз уж есть недоброжелатели». «Спасибо за заботу, как-нибудь справлюсь». Я сдержанно улыбнулась. Хотела уйти, Но Дэйван вдруг придержал меня за руку. «Нет, это вообще нормально? Разве аристократам положено так вести себя с аристократками?» Ночью произошло недоразумение, поверь. Очень серьезно смотрел на меня он. «Давай представим, что ничего этого не было. Я не хочу, чтобы ты относилась ко мне с подозрением». Я хотела ответить, что это его проблемы, но он вдруг следом добавил. «Ты мне нравишься, очень». Не зашкаливай у меня сейчас скептицизм с подозрительностью, я бы точно расплылась в наиглупейшей счастливой улыбке. Ведь надо же, мужчина моей мечты такое мне сказал. Событие века, национальный праздник. «Давай сегодня вечером прогуляемся здесь», — с улыбкой предложил Дэйван. «Не беспокойся, в это время в парке много народа, так что не стоит меня подозревать в очередных злодейских намерениях». «Думаю, твоей невесте наша прогулка уж точно не понравится». Я старательно не поддавалась умилительным эмоциям. «Кому?» — озадачился он. «Ну, Райне, дочери правителя Розарда. Мне говорили, что она твоя невеста». Дэйван даже засмеялся. «Да? А почему же я о таком не знаю?» «Нет, с Райной я знаком, но мы просто общаемся без каких-либо совместных планов на дальнейшую жизнь». «Видимо, ты слышала просто сплетни». «Ну, так что, ты придешь сегодня?» «Нет», — я покачала головой. «Почему?» — он резко помрачнел. «Я всего лишь следую твоему совету. Ты же сам мне сказал, что нужно быть осмотрительной. Вот я осмотрительная и не пойду по темноте на прогулку с малознакомым мужчиной». «Так мы заодно и познакомимся получше», — не растерялся Дэйван. «Слушай, чего ты ко мне вообще привязался?» — вздохнула я. «Ну вот не верю я тебе. Очень ты подозрительный. Даже сейчас в парке ты оказался как-то странно вовремя». «Если ты считаешь, что я тебя преследую, то ты ошибаешься», — чуть обиженно возразил он. «У нас лекция шла в аудитории, окна которой выходят на парк. Так я тебя и заметил, и как раз перерыв объявили. Вот я и решил перед следующим занятием с тобой успеть поговорить. Все-таки после ночной встречи нам уж точно надо было пообщаться спокойно. Я просто не хотел, чтобы у тебя сохранялось столь превратное мнение обо мне. Только и всего». «Ладно, ладно, пусть так», — спешно согласилась я. Просто восторженное умиление сдерживать было все тяжелее. Вот я и торопилась оказаться от Дэйвана подальше. «А теперь извини, но мне пора». Я быстро пошла прочь по тропинке в сторону университетского замка. «Но ты придешь сегодня?» — послышалось мне вслед. Я не стала ничего отвечать. Ну вот не могла я никак поверить. Ни самому Дэйвану, ни тем более моему странному отношению к нему. Ведь даже эмоции Кандару казались мне куда достовернее. «Интересно, где сейчас принц? Рыскает в Даддере, разыскивая меня? Или уже забил на это дело, вернулся во дворец и уже вовсю невесту себе выбирает?» И тут же следом мелькнула странная уверенность. «Очень скоро мы с Андаром снова встретимся». Остаток дня прошел совершенно впустую. Я заседала в библиотеке, караулила ректора, доставала Миломиру расспросами о магии и скучала по Андару. Да, скучала. И очень. Несмотря на все неисчислимые недостатки принца, было в нем то, что в данный момент перекрывало все его несовершенство. А именно, Андара я понимала. С ним единственным не приходилось гадать на больную в последнее время тему «Чего от меня нужно?». И пусть его мотивы меня ни разу не устраивали, но, по крайней мере, я их знала. А вот с остальными такого и близко не было. Зачем меня разыскивает Нрадей? Чем обоснован такой ненормальный интерес Дэйвана? И почему неизвестный недониндзя так жаждет меня убить? Вот на фоне всего этого мне даже захотелось к Андару. Правда, ненадолго, минут на 10. Как раз хватит, чтобы он успел взбеситься, а я в очередной раз в нем разочароваться. С такими вот философскими мыслями я вечером собиралась ложиться спать. Угнетало вдобавок, что день прошел бестолково. Я даже решила завтра на занятия не идти, а с утра пораньше напрямую к ректору. Ведь драгоценное время тратилось впустую. Если и дальше так пойдет, то либо Андар отыщет, либо мое самозванство раскроется. но ни один из этих вариантов меня не устраивал. Зато кое-что все-таки прояснилось. Когда служанка принесла мне ужин, она вдруг спросила: «Госпожа, быть может, вам тоже цветов хочется? Вы только скажите, я схожу в оранжерею за букетом. С цветами у вас в комнате сразу уютнее станет». «В каком смысле тоже?» Я сразу насторожилась, вспомнив о вчерашнем сонном букете. Причем сегодня мне ужин принесла не та служанка, что накануне. Она охотно пояснила: «Вчера госпожа Райна приказала мне принести ей букет красных роз. Захотелось вот ей. Правда, сегодня я у нее в комнате этих цветов не видела. Наверное, уже надоели». Служанка явно рвалась посплетничать, но все же не стала. Едва я поужинала, она забрала посуду и ушла, пожелав мне спокойной ночи. А я все размышляла, как Райна умудрилась пробраться ко мне в спальню. В том, что тот букет именно ее подлянка, я теперь не сомневалась. Но вот интересно, каким был весь замысел? Она меня усыпляет и подговаривает своего дружка Дэйвона этим воспользоваться. Ну, тогда получалось совсем уж гадко. Ужасно не хотелось разочаровываться в мужчине мечты, но что-то чем дальше, тем больше подозрений скапливалось в его адрес. Нет-нет, надо поскорее отсюда убираться. Я снова на всякий случай подперла дверь стулом, чтобы успеть проснуться, если кто-то ночью в комнату войдет. Перед тем, как лечь спать, достала из тумбочки две металлические фигурки драконов. Небольшие, они запросто умещались у меня на ладони, и поражала, с какой изумительной искусностью они сделаны. Не знаю, какая из Метрины была богиня, но ювелир бы точно получился. Вот только зачем она мне драконов подбросила? Явно же не просто так. Что-то чем дальше, тем глупее я себя чувствовала. Как же плохо не понимать, что вокруг происходит. И самое страшное, что из этого непонимания я вполне могла невольно быть чужой марионеткой, даже не подозревая об этом. Уснула я мгновенно. Вот только-только закрыла глаза, мгновение сонной темноты, и окружающий мир сменился. Я оказалась у знакомого озерца с водопадом, окруженного лесом. Снова теплая ночь, снова умиротворенная тишина в этом райском уголке. И снова меня здесь ждал Андар. Он тоже наверняка сейчас спал. По крайней мере, был босиком и в полурастегнутой рубашке и брюках. Видимо, в местной разновидности мужской пижамы. Я не стала выдавать, что даже рада его видеть. Досадливо вздохнула. «Ай, ну опять ты здесь. Может, куда-нибудь денешься, а? А то мне так хотелось в этом озере искупаться. Я могу составить тебе компанию». Принц улыбался, неспешно окидывая меня довольным взглядом. Видимо, оценил всю прелесть короткой кружевной сорочки. «Разве ты в прошлый раз не накупался?» С невинным видом парировала я. «А то ты так быстро выскочил из воды, я даже решила, что тебе не понравилось». На удивление, Андар на мою провокацию не поддался и не стал высказывать по поводу того, что я тогда его в воду столкнула. Он подошел совсем близко, ласково заправил мне за ухо прядь моих волос. «Я сейчас в Доттере, Кристина. Городок небольшой, так что уже завтра-послезавтра я тебя найду». «А если меня там нет?» Голос вдруг сам собой сбился на шепот. Вот Андар просто стоял рядом, не прикасался сейчас ко мне вообще, а почему-то уже взволнованные мурашки по коже бегали. И словно бы все внутри замерло в радостном предвкушении. Я кое-как прогнала прочь навязчивые мысли о поцелуе. «Так а где ты тогда?» Андар хоть и улыбался, но его пристальный взгляд оставался очень серьезным. «С того момента, как ты сошла на берег, ни один корабль из Доддера не отчаливал, так что уплыть ты никуда не могла. Уехать там тоже проблематично, дороги дождями размыло». «Ты хоть как где-то здесь, в городе, моя беглянка?» — ласково прошептал он, неспешно проводя пальцами по моей щеке. «И я вот-вот тебя найду». «И что тогда?» — тихо спросила я, отчаянно нуждалась в ответе на этот вопрос. При этом сама не понимала, чего же хочу услышать. Ведь радужное «я сразу верну тебя на землю» уж точно не прозвучит. Андар довольно улыбнулся. «Что тогда? Много чего. Но сначала Его пальцы словно бы изучающе обвели контур моих губ. «Сначала я хочу почувствовать себя наяву. Все равно вот так в общем сновидении все ощущения и эмоции притуплены». «Притуплены? И это еще притуплены? Меня штормит уже нещадно, только что ноги не подкашиваются от волнительной слабости. И это, оказывается, притупленное восприятие. Так а что же будет при встрече наяву? Сразу в блаженный обморок хлопнусь? Мне уже начало казаться, что я в этом мире уж точно рехнусь раньше, чем найду способ вернуться домой. Андар, вот толку ты меня разыскиваешь?» Я отошла от него, чтобы хоть немного эмоций унялись. «Ну вот даже если найдешь и утащишь во дворец, что дальше-то? На цепь посадишь. Ведь ты прекрасно понимаешь, что не устраивает меня роль твоей постельной игрушки. Я все равно найду способ тебя сбежать. Или тебе главное хотя бы раз заполучить, а потом уже и плевать будет, да?» Андар ответил не сразу. Сел на траву у края берега и задумчиво смотрел на пробегающую по глади воды рябь. «Честно, я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос. После того, как ты появилась в моей жизни, я перестал себя понимать». Я подошла и осторожно присела рядом. Не совсем рядом, конечно, но все же довольно близко. Я совсем не боялась Андара, да и такой момент его внезапной откровенности все-таки был уникальным. «Я ведь за это время успел побывать в твоем мире. Просто хотел выяснить кое-что. Оказалось, что да, обитатели других миров могут вызывать у меня эмоции. Все-таки схалтурили наши архимаги, создав запрет на чувства лишь здесь». Андар мрачно усмехнулся. «Я даже успел в твоем мире пообщаться с несколькими девушками. Довольно привлекательными и явно не такими дикими, как ты. Меня аж покоробило». «Так что же ты тогда до сих пор за мной таскаешься?» — холодно произнесла я. «Выбрал бы себе другую иномерянку, привело к сюда к обоюдной радости, и все. И вообще, тебе местных любовниц мало». Андар посмотрел на меня со странной усмешкой. «Что?» — буркнула я. «Ты ревнуешь». Просто констатировал как факт. «Извини, но ты слишком хорошо о себе подумал», — как можно невозмутимее парировала я. «Я всего лишь в очередной раз поражаюсь, какой ты все-таки бабник и эгоист». «Кристина, не ворчи». Он даже засмеялся. А я вдруг поймала себя на том, как же это приятно. Просто слышать свое имя. А ведь получается, теперь только Андар называет меня настоящим именем. Как же чудесно оно звучит в исполнении именно его голоса. Я даже головой тряхнула, чтобы отогнать этот внезапный блаженный ступор. «Почему ты на меня так действуешь?» Вырвалось у меня само собой, даже перепуганно получилось. «То же самое хотел бы и я спросить у тебя», — очень серьезно ответил Андар. «И я бы многое отдал, чтобы узнать причину. Причем дело точно не в магии. Такое бы я смог распознать. Я ведь именно об этом и рассказывал тебе». «Ты говорил вообще-то о своих похождениях с девицами и иномерянками». Он демонстративно закатил глаза. «Кристина, вот знаешь, самая большая загадка для меня, как я вообще терплю твой несносный характер». «Так а ты не терпи, тебя никто вообще-то не заставляет. Ты сам меня преследуешь с бессмысленным упорством», — напомнила я. Но Андар все же не стал вступать со мной в словесную перепалку. Спокойно продолжил свой рассказ. «В твоем мире я лишь хотел проверить, что почувствую. Хотя эмоции проявлялись, но не те и не так. В итоге получается, что да, с иномерянами я испытываю эмоции, но ты словно бы особенная для меня. Пусть я, конечно, видел далеко не всех жителей других миров, но и так уже понимаю, что никому больше не почувствую той смеси чувств, что вызываешь у меня ты. А ты еще спрашиваешь, почему я так упорно тебя разыскиваю». «Знаешь, не ожидал от тебя такой откровенности», — тихо произнесла я. Андар тепло улыбнулся. «А мне и не хочется ничего от тебя скрывать. Но давай откровенность за откровенность». Он резко посерьезнел. «Почему ты бегаешь от меня, Кристина? Неужели для тебя мало того, что я готов тебе дать?» «Прости, но что именно ты собирался мне дать? У меня снова испортилось настроение. Вместо любовницы номер 6 с перспективой родить ребенка, после чего быть выброшенной обратно в свой мир. Андар нахмурился. «Кристина, я же сказал тебе в прошлый раз, что ты будешь обеспечена до конца жизни. И я не буду отбирать у тебя нашего сына, обещаю. Даже если он станет единственным наследником престола, я не поступлю, как мой отец в свое время. Я не намерен лгать, выставляя будто бы настоящей матерью законную жену. Пойми, у меня больше и мысли нет использовать тебя как эдакий запасной вариант с нужной магической сущностью. Да плевать на сущность. Он даже поморщился. Не в этом теперь дело. Я просто хочу, чтобы ты была со мной. Мне даже вот так банально сидеть рядом и разговаривать несравнимо приятнее именно с тобой, Кристина». Тихо подытожил он, не сводя с меня внимательного взгляда. «Клянусь, я искренен». Я шумно вздохнула. «Я тебе верю, Андар, правда. Но если уж искренность за искренность...» Я обняла колени руками. «Вот тебе кажется мое поведение нелогичным и даже абсурдным. Ведь ты сулишь мне богатство, роскошную жизнь и даже обещаешь не отбирать ребенка, если он у нас когда-нибудь будет. И, по-твоему, это очень много. Наверное, любая другая на моем месте была бы просто в восторге. Ну, а я...» Честно, я не собиралась настолько откровенничать, тем более с Андаром. Ведь кто он мне? Никто. Даже врагом можно назвать. Но почему-то именно ему хотелось довериться, сказать то, что никогда никому не говорила. И я не стала обрывать этот порыв искренности. «Знаешь, 2 года назад, когда мои родители погибли, мне было очень страшно», — голос дрогнул. «Мне в то время и 17 еще не исполнилось. Конечно, мелькали дальние родственники с поддержкой из вежливости, но, по сути, их моя судьба не волновала. И получалось, что я совсем одна. Оглянись, и никого нет. Вот никого за мной нет. Не к кому мне прийти со своими радостями и бедами. Нет больше у меня той привычной нерушимой защиты, в которую верилась с раннего детства. Вот и все. Я осталась один на один со всем миром. До этого радужный и полный светлых надежд, в один миг он превратился в чудовище, равнодушное, как ты». Я мельком взглянула на Андара, он не сводил с меня пристального взгляда, явно слушая очень внимательно. А я тихо продолжала. И беда была даже не в равнодушии этого чудовища, а в страхе, что будет, если равнодушие сменится жестокостью. Пусть период этой паники был недолгим, я все же переборола свои страхи и горечь потери. Жила дальше, даже, можно сказать, вполне счастливо. Но еще в тот тяжелый для меня период, когда я чувствовала себя совершенно беззащитной и несчастной, я отчаянно мечтала о нем. О таком человеке, которого буду любить и любить взаимно. И с ним рядом мне никогда больше не станет страшно. Я даже в мечтах представляла. Я не удержалась от улыбки. Как засыпаю в объятиях любимого, положив голову ему на плечо. Вот так вот в моем воображении рисовалось. Пусть со стороны подобное звучит наивно и глупо, но в тот тяжелый момент моей жизни мне очень помогла именно надежда, что однажды я непременно встречу такого человека, которому не побоюсь довериться. Конечно, я изменилась, повзрослела, можно сказать. Но все равно остался в глубине души тот идеальный образ. Вот ты многое мне можешь дать, по твоим словам, но не самого главного. Любви. В глазах Андара словно бы понимание читалось, и не те невозможные насмешки. Он воспринял мое сумбурное признание совершенно серьезно. Я не особо верю в любовь. Я покачала головой. Все-таки это довольно эфемерное даже философское понятие. Не о любви речь. Ты сам посуди, какие эмоции ты у меня вызываешь. Ты пытался принудить меня к интимной близости. Ты преследуешь меня, заставляя скрываться. Ты отрезал для меня любую возможность вернуться в родной мир. Но вот только почему-то, на твой взгляд, все это выглядит как чуть ли не облагодетельствование. Я не думал, что ты так это все воспринимаешь. Андар устало потер глаза. С твоих слов и вправду получается явно неприглядно. Он хотел добавить что-то еще, Но вдруг окружающий мир дрогнул, словно рябь по пространству прошла. «Что происходит?» — растерялась я. «Мы просыпаемся». Андар резко нахмурился, встал на ноги и подал мне руку. «Уже утро, я тоже встала». «Нет, середина ночи». Он крепко держал меня за руку. «Но кто-то сейчас пытается разбудить нас обоих». «Это такое совпадение?» — не поняла я. «Интересно, кто может будить меня?» А вдруг некто пробрался в комнату, подпирающий дверь стул упал, и именно поэтому я сейчас пытаюсь проснуться. Происходит что-то явно странное. Хмурый Андар внимательно вглядывался в расплывающийся пейзаж. «Ни в коем случае от меня не отходи». Мир вокруг дрогнул в последний раз хаотичными пятнами и тут же восстановился. Вот только не было больше того озерка. Мы очутились в совсем другом месте. Теперь нас окружали величественные хвойные деревья, меж которыми клубился таинственный туман. По-прежнему царила ночь, но здесь еще и вдобавок промозглая прохлада. И как-то все ощущалось иначе. «Андар!» — обомлела я. «Мы же проснулись! Мы же сейчас бодрствуем, да?» «Да», — отрывисто ответил он, оглядевшись по сторонам. «Сейчас все наяву. Кто-то нас пробудил и телепортировал сюда». «Зачем? Даже жутковато стало. И кто? Андар, а это...» Я тоже огляделась. «Не Митринский лес, случайно?» «Он самый». Андар явно не приходил от этого факта в восторг. «Не знаю, кто и зачем это устроил, но нам нужно как можно скорее выбираться отсюда». По-прежнему крепко держа меня за руку, он решительно направился вперед сквозь колдовской туман. Честно говоря, тот факт, что мы очутились в Митринском лесу, меня не особо пугал. Куда больше напрягало, что все это наяву. Андар сейчас рядом вполне реальный, и уж точно он меня теперь не отпустит. Так что все, отбегалась я. Хоть на том спасибо, что прямо сейчас не набрасывается. Видимо, на данный момент выбраться отсюда все же было важнее. «Ты знаешь, куда идти?» — спросила я через пару минут. Окружающий пейзаж словно бы и не менялся, будто бы одинаковые деревья и все тот же туман. «Надеюсь, что да». Андар мрачно усмехнулся и вдруг тепло улыбнулся мне. «Ну, ты не бойся, хорошо? Я обязательно вытащу нас отсюда». Почему-то даже смущенная радость накатила, но я постаралась не показать вида. «Но кто нас сюда мог перенести? Это же очень сложно, как я понимаю, телепортировать кого-то, да?» «Да, это из высшей магии и один из самых трудных приемов. Тем более, нас еще вырвали из взаимосвязанного магического сна. Что тоже, я тебе скажу, далеко не мелочи». Андар хмурился. «У меня только один вариант. Это зачем-то понадобилось самой Митрине». «Ну, ты, похоже, совсем не удивлена», — бросил на меня пристальный взгляд. «Неужели ты умудрилась уже побывать здесь?» Я не стала скрывать. «Ну да, я тут не в первый раз. Когда сбежала из дворца, как раз в Митринский лес и попала». «А как ты отсюда выбралась?» Андар нахмурился еще больше. Видимо, выбраться из этого леса и вправду было чуть ли не на грани фантастики. «Меня сама Митрина вывела». Он даже остановился. «Митрина вывела тебя из своего леса?» С явным сомнением уточнил он. «А что в этом такого?» В свою очередь не поняла я. «Кристина, она ничего не делает просто так. Если она тебе вдруг помогла, для нее это было крайне выгодно. Ты ей что-то пообещала? Заключила с ней какое-нибудь соглашение?» Обеспокоенно смотрел на меня он. «Да ничего такого, честно», — растерянно пробормотала я. «Я просто отдала ей золотые украшения Зафине, которые с собой при побеге прихватила». «А зачем Митрине золото?» — озадачился Андар. «Ну, она из него дракончиков делает, темных и светлых. Красивые такие фигурки. Очень искусные и детальные, даже каждую чешуйку видно». «Андар, ты в порядке?» Осеклась я настолько резко, принц вдруг изменился в лице. «Эти фигурки — это что-то очень нехорошее, что ли?» Он ответил не сразу, о чем-то напряженно размышлял. «Это символы, Кристин, дракона дня и дракона ночи. И не думаю, что мятежная проклятая богиня будет создавать их просто так. Скорее всего, она что-то задумала». «Ну, Андар, у нее в хижине этих драконов тьма тьмущая. Она явно их давно уже делает. Если бы что-то эдакое планировала, то, наверное, уже осуществила бы. Разве нет?» «Понимаешь, по сути, дракон дня и дракон ночи — это две уравновешивающие друг друга магические силы, настолько мощные, что на них держится вообще само существование нашего мира. Да, периодически эта магия воплощается в людях, но это лишь побочное ее проявление. И тот факт, что древняя богиня совершает некие манипуляции с драконами, явно не просто совпадение. Кристин, если Митрина создает эти фигурки, это уж точно не увлечение от нечего делать». «Но ты же дракон ночи. Что-то я уже запуталась. Неужели ты не почувствуешь, если с твоей магией в мире будет происходить что-то не то? Или ты всю ее не ощущаешь?» «Ощущаю. Но тут слишком много нюансов. Я не могу учесть все». «Ладно, разберемся. Как вернемся во дворец, озадачу этим придворных архимагов». Я не стала ничего отвечать. Вовсю напряженно думала, как мне теперь выбираться из сложившейся ситуации. Крепко держа меня за руку, Андар решительно вел дальше в лес. И принц явно ни мгновения не сомневался, что я теперь никуда от него не денусь. Вот только меня это совсем не устраивало. «Мы ходим по кругу», — мрачно констатировала я, когда в третий раз мы прошли мимо примечательно изогнутого дерева. «Мы не можем ходить по кругу, потому что идем по прямой», — не менее мрачно возразил Андар. «Видимо, Митрина сбивает с пути». «Зачем? Смысл ей было вообще нас сюда переносить? Чтобы мы тупо ходили кругами, пока с голоду не умрем? И вообще, Андар, ты же маг. Неужели ничего не сможешь сделать? Хотя бы банально взлететь над этим лесом, чтобы увидеть, куда идти-то?» «Кристин, если бы я вообще мог использовать магию, мы бы сейчас тут не бродили, сразу бы выбрались. Но я сейчас совсем не ощущаю свою сущность. Словно и нет ее вовсе. Видимо, Митрина и это предусмотрела». «Может, ты ей чем-то насолил?» Андар наградил меня скептическим взглядом. «Ну а что?» — я пожала плечами. «Вдруг ей не понравилось, что ты ее лес от города отодвигал?» «Я это делал лишь потому, что хватает неразумных жителей, верящих в исполнение Митрины желаний. Они радостно топают в этот лес и пропадают навсегда. Только поэтому я стараюсь не подпускать его к людским поселениям, а не из-за какого-то там желания досадить Митрине». «Тогда я вообще не понимаю, что сейчас происходит». Я устало вздохнула. «Раз Митрина ничего не делает просто так, то и нас сюда нет нечего делать закинула. Вопрос лишь зачем?» «Думаю, скоро узнаем». Андар внимательно вглядывался в окружающий нас туман. «Но я почти уверен, что причина в тебе». «Во мне?» — опешила я. «Ну я-то тут при чем в этих ваших магических разборках?» «Видимо, все же при чем». Взгляд Андара изучающе скользил по мне. «Все уж точно не случайно, Кристина. Не просто так ты попала в Митринский лес. Хотя я до этого переместил его далеко от столицы. Не просто так сверженная богиня тебя отпустила. И уж точно не просто так теперь здесь оказались мы оба. Я даже начинаю подозревать, что не просто так именно ты попала в наш мир, а не какая-нибудь другая девушка. И твоя магическая сущность не зря до сих пор не пробудилась. Причем ведь она почему-то скрыта ото всех. Даже я, без ложной скромности, сильнейший из магов, вижу твою сущность лишь очертаниями дракона сквозь туман. Либо кто-то неизмеримо могущественный ее скрывает, либо...» Он демонстративно замолчал. «Либо что?» — тут же перепуганно спросила я. «Либо твоя сущность сама скрывает себя, и если так, то в магической мощи ты слабее лишь меня. А вдруг я тебя даже превосхожу?» — я не удержалась от смешка. «Это невозможно, уж поверь». Снисходительно улыбнулся он и серьезно пояснил. «Мне равен лишь дракон дня. А никакой другой сравнимой магии просто не существует. По крайней мере, среди магов. Про мощь богов мы сейчас не говорим». «Ну да, Митрина-то явно тебя превосходит, раз и нас сюда притащила, и тебя без магии оставила». Напомнила я, чтобы сбить с него самодовольную спесь. «Она всесильна в своем лесу», — возразил Андар. «Но кое-что все-таки обнадеживает». «И что же?» «Лично для меня бы обнадежило лишь то, что нас с минуты на минуту телепортируют обратно и исключительно по отдельности. Если бы она хотела нашей смерти, мы уже были бы мертвы. У Митрины явно другая цель. И думаю, мы вот-вот ее выясним».